Жить во Вриндаване — это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришной. Вриндаван — чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана, в духовном мире. Мы продолжаем путешествие по Шри Вриндавана Дхаме. Сева Кундж. Это священное место, где проходил танец раса, и Господь Кришна наряжал Шримати Радарани, украшая ее волосы цветами, и массировал ее лотосные стопы, разрисовывая их замысловатым орнаментом. Иногда Радха и Кришна проводили здесь ночи, танцуя с гопи и наслаждались разными трансцендентными играми. Здесь можно увидеть Раса-стхали — священное место, напоминающее о танце раса Господа Кришны с пастушками Вриндавана, гопи. Рядом построен небольшой храм — Ранг-махал, где Господь Кришна наряжал Шримати Радарани. Возле входа в эту рощу находится кунда — озеро, которое Кришна сотворил, топнув ногой, чтобы доставить удовольствие Лалите Деви, когда та захотела попить воды. В Шримад-Бхагаватам говорится, что танец раса происходил в ночь полнолуния, пору Шарат. Когда театральный актер танцует вместе со множеством девушек, этот танец называется раса. И когда Кришна увидел, что настала ночь полнолуния, он украсил себя растущими в эту пору цветами, особенно цветами малика, которые издают сильное благоухание. Кришна помнил молитвы гопи к богине Катьяяне, в которых они просили о том, чтобы он стал их супругом. Кришна подумал, что эта полнолунная ночь поры Шарат как раз подходит для приятного танца, и решил, что желание гопи иметь его своим супругом должно, наконец, исполниться. Когда Кришна, верховный наслаждающийся, пожелал насладиться обществом гопи в эту ясную осеннюю ночь, луна, владычица звезд, ярко засияла в небе, являя свои самые прекрасные черты. Полнолунная ночь поры Шарат – самая прекрасная ночь в году. Когда полная луна поднялась на востоке, она окрасила все в красноватый цвет. С восходом луны все небо казалось посыпанным красной кункумой. Когда муж после долгой разлуки со своей женой возвращается домой, он украшает ее лицо красной кункумой. Так и долгожданный восход луны в пору Шарат украсил восточную часть небосвода. Восход луны усилил желание Кришны танцевать с гопи. Леса были полны благоухающих цветов. В сине их было прохладно и празднично. Когда Господь Кришна заиграл на своей флейте, звук ее очаровал гопи Вриндаваны. Переливы флейты казались им прекраснее в тысячу раз из-за взошедшей на небе луны, которая окрасила горизонт в алый цвет неподвижного, прохладного воздуха и благоухающих цветов. Природа гопи была такова, что их очень сильно привлекала красота Кришны. И когда они услышали звуки его флейты, они почувствовали неодолимое желание доставить наслаждение Кришне. Гопи не были обычными женщинами. В сущности, они находились на одном уровне с Кришной. Они его вечные спутницы. Как подтверждается в Брахма-самхите, они являются экспансиями энергии наслаждения Кришны. И, будучи его энергией, они не отличаются от самого Господа. Когда Кришна вошел в лес на берегу Ямуны, лунный свет рассеял окружающую тьму. В ту пору повсюду цвели цветы под названием кунда и кадамба, и легкий ветерок разносил их аромат. Влекомые ароматом цветов пчелы летели в воздухе, путая их запах с запахом меда. Гопи устроили сиденье для Кришны, разровняв мягкий песок и покрыв его своими одеждами. Сидя на этом сиденье, Кришна, окруженный гопи, стал еще прекраснее. Великие йоги, такие как Господь Шива, Господь Брахма и даже Господь Шеша, всегда стараются сосредоточить свое внимание на Кришне в своем сердце. Но здесь гопи действительно видели Кришну, сидящего перед ними на их одеждах. В обществе гопи Кришна казался очень красивым. Они были самыми красивыми девушками во всех трех мирах и собрались все вместе вокруг Кришны. Образец преданного служения Господу, явленный преданными Вриндаваны, есть образец чистейшей преданности. Авторитетные шастры говорят, что преданное служение должно быть ахайтуки и апратихата. Это значит, что никакие политические или религиозные условности не могут воспрепятствовать преданному служению Кришне. Преданное служение всегда стоит выше всех этих условностей. Гопи явили самый совершенный пример преданного служения, и их преданность Господу была настолько велика, что сам Кришна остался перед ними в долгу. Господь Чайтанья поэтому говорил, что преданное служение гопи во Вриндаване превосходит все другие способы, с помощью которых можно приблизиться к верховной личности Бога. Танец раса Кришны никогда не следует сравнивать с какими-то материальными танцами, такими как бальные танцы или с теми, что танцуют на вечеринках. Танец раса — это совершенно духовное явление. Для того, чтобы доказать это, Кришна, верховный мистик, распространил себя во множество форм и встал рядом с каждой гопи. Он стал танцевать с ними. Но гопи не замечали мистические экспансии Кришны. Каждая из них видела только одного Кришну. Каждая гопи думала, что Кришна танцевал с ней одной. Над местом, где проходил этот чудесный танец, пролетало множество воздушных кораблей, несущих обитателей небесных планет, которые горячо желали увидеть удивительный танец Кришны с гопи. Гандхарвы и кинары запели, и, сопровождаемые своими супругами, все гандхарвы стали осыпать танцующих цветами. Когда Кришна и гопи танцевали, их колокольчики, украшения и браслеты издавали приятные мелодичные звуки. Кришна казался синим сапфиром в ожерелье из золота и драгоценных камней. Красота Кришны и гопи росла с каждым мгновением. Движения их ног, изгиб рук, танец бровей, их улыбки, вздымающиеся груди, одежды, их серьги, черты лица, украшенные цветами волосы — все это в их танце и пении, сливаясь вместе, походило на тучи, гром, снег и молнии. Кришна казался тучей, а пение их было подобно грому. Красота гопи напоминала молнии в небе, а капельки пота, выступившие на их лица, казались падающим снегом. Так гопи и Кришна целиком отдались танцу. Видя сильное желание гопи удовлетворить его, Кришна стал хлопать в ладоши в ритм их пения. На самом деле весь мир наполнился пением Кришны, но различные виды живых существ по-разному оценивают его. Это подтверждается в Бхагавад-гите, где Кришна говорит: «Каждый следует моим путем». Кришна танцует, и каждое живое существо тоже танцует. Но есть разница между танцами духовного мира и танцами материального мира. В материальном мире удовольствия в конечном счете связаны с влечением между мужчиной и женщиной. Мужчина живет лишь для того, чтобы его привлекали женщины, а женщины живут лишь для того, чтобы их привлекали мужчины. Таков основной принцип материальной жизни. Как только мужчина и женщина соединяются, они все больше и больше запутываются в материальном существовании. Для того, чтобы утвердить свое трансцендентное положение, Кришна явил миру свой танец раса. Он сделал это лишь для того, чтобы пленить сердца обусловленных душ. Поскольку все в материальном мире стремятся к любовному общению с противоположным полом, они могут насладиться этими отношениями с Кришной и так освободиться от материальной обусловленности. Тела всех гопи, которые танцевали с Кришной, не были материальными. Они танцевали с Ним в своих духовных телах. Все их мужья думали, что жены спят рядом с ними. Так называемые мужья гопи были уже околдованы внешней энергией Кришны. Так что благодаря действию этой энергии они не понимали, что их жены отправились танцевать с Кришной. Тела гопи, принадлежавшие их мужьям, лежали в постели. Но духовные, неотъемлемые частицы Кришны, души гопи, танцевали с Ним. Кришна есть высшая личность, чистый дух, и Он танцевал с духовными телами гопи. Преданное служение Господу, бхакти, на совершенном уровне полностью свободно от материальной скверны. Самый опасный вид осквернения – это похоть или страсть к плотским наслаждениям. Преданное служение имеет такую силу, что чем сильнее в человеке становится влечение к духовному, тем больше ослабевает его тяга к материальному. Тот, кто постигнет истинный смысл танца раса, несомненно достигнет трансцендентного положения, и похоть бесследно и навсегда исчезнет из его сердца. Пурнамаси Мандир. Этот храм посвящен Пурнамасе, которая является воплощением внутренней энергии Господа, Йога-Майи. Она была матерью Сандипани Муни, духовного учителя Господа Кришны. Все жители Вриндавана приняли ее своей наставницей, гуру, и советовались с ней по всем важным вопросам. Каждый день она встречалась со Шримати Радхарани на берегах Вриндакунды, и вместе они обсуждали то, как украсить трансцендентные игры Радхи и Кришны. Таким образом, Пурнамаси играла очень важную роль в подготовке игр Господа. Пурнамаси всегда пребывает в Сева-кунджи и постоянно заботится о том, как сделать игры Радхи и Кришны еще более совершенными. Изначальное божество Пурнамаси находится в Санкете, на полпути между Варшаной, холмом, где жила Шримати Радхарани, и Нандаграмом, местом детских игр Господа Кришны. На этом наше сегодняшнее путешествие по Шри Вриндаванадхаме заканчивается. Для вас передачу подготовили и провели Шашвата Дас, Амада Видаси и Наталья Турлова.